Глава третья. Речи Хурина и Моргота. И вот по велению Моргота орки с превеликим трудом снесли в одно место тела своих недругов и все их доспехи и оружие, и вырос курган посреди равнины Анфауглит, подобный громадному холму, и виден был издалека. Эльдар же назвали его Хаут-эн-Нирнаэт, и пробилась там молодая поросль, и зазеленели густые пышные травы, точно не лежала вокруг мертвая пустыня. И ни один прислужник Моргота впредь не смел ступить на землю кургана, под которой мечи Эльдор и Эдайн ржавели и обращались в прах. Королевство Фингана не существовало более. И сыны Феанора скитались по свету, точно листья, гонимые ветром. В Хитлум же не возвратился никто из мужей дома Хадра. И не было вести ни об исходе битвы, ни об участи владык. Моргот выслал в Хитлум людей ему подвластных, смуглых восточан, и запер их в той земле, и запретил им покидать ее пределы. Вот и все, что досталось им из обещанных богатых наград за измену Маэдросу. Позволили им грабить и тиранить стариков, детей и женщин народа Хадра, уцелевших Эльдар Хитлума, тех, которым не удалось скрыться в горах и чащах, отправил Моргот в ангбанские копи и сделал своими рабами. Орки рыскали беспрепятственно по всему северу, продвигаясь дальше и дальше на юг, в Белериант. Дариат до поры уцелел, а также и Нарготронт, но Моргота это не слишком тревожило. Либо он знал о них слишком мало, либо почитал, что не пробил еще их час свершение злобных его замыслов. Но думы его непрестанно возвращались к Тургану. И вот привели к Морготу Хурина, ибо прознал Моргот благодаря колдовству и своим соглядатаям, что тот в дружбе с королем. И попытался Моргот устрашить пленника взором, но не устрашился до поры Хурин и не склонил головы. Тогда Моргот повелел сковать его цепями и подвергнуть изощренной пытке. Однако спустя некоторое время явился он к пленнику и предложил ему выбор: свободно идти, куда вздумается, либо обрести немалую власть, став первым из военачальников Ангбанда, если только согласится он открыть, где крепость Тургана и все, что знает о замыслах короля. Но Хурин стойкий насмеялся над ним, говоря: «Слеп ты, Моргот Бауглир, и вовеки не прозреть тебе, ибо видишь только тьму. Не понять тебе, что движет сердцами людей, а кабы и понял, так дать это не в твоих силах. Глуп тот, кто примет посулы Моргота. Сперва взыщешь ты назначенную тобою цену, а затем не сдержишь обещание. Только смерть обрел бы я, кабы открыл тебе то, что чишься узнать». Тогда расхохотался Моргот и молвил: «Ты еще станешь молить меня о смерти, как о даре». И отвел он Хурина на Хаут-эн-Нирнаэт. Лишь недавно возведен был курган, и нависал над ним тяжелый дух смерти, и поставил Моргот Хурина на вершине, и повелел ему поглядеть на запад, в сторону Хитлума, и воспомнить о жене и сыне и прочей родне своей, ибо теперь в моих владениях живут они, и уповать им отныне на мою милость, — рек Моргот. «Нельзя уповать на то, чего нет», — отозвался Хурин. «Но через них не добраться тебе до Тургана, ибо неведомы им его тайны». Тогда ярость овладела Морготом, и рек он: «Зато до тебя-то я доберусь, и до всего твоего проклятого рода. И воля моя сокрушит вас, будь вы все хоть и стали». И поднял он с земли длинный меч и переломил его перед глазами Хурина. И осколок отцарапал пленнику лицо, но Хурин не отвел взгляда. Тогда Моргот простер длань в сторону Дарламина и проклял Хурина и Морвен и потомство их, говоря: «Узри же, тень моих помыслов падет на них, куда бы ни направили они шаг, а ненависть моя станет преследовать их до самых границ мира», — отозвался Хурин. «Пустые слова говоришь. Не видеть не можешь ты их, не управлять ими издали. Не под силу тебе это. Пока сохраняешь ты видимое обличье и по-прежнему желаешь быть королем на земле». Тогда молвил Моргот, обратившись к Хурину: «Глупец! Ничтожество средь людей, народа последнего среди наделенных даром речи! Видел ли ты Валар? Познал ли могущество Манве и Варды? Проник ли в их помыслы? Или, может, ты думаешь, будто думы их обращены к тебе, и издалека не защитят тебя? Про то мне неведомо», — рек Хурин. «Может, статься, так оно и случится, буди на то их воля. Ибо пока длится бытие Арды, древнейшему королю восседать на троне». «Истинно так», — отвечал Моргот. «Древнейший король — я, Мелькор, первый и могущественнейший среди Валар. Тот, кто был до сотворения мира, тот, кто создал его. Тень моего замысла лежит на Арде, и все, что только есть в ней, медленно и неуклонно подпадает под мою власть. Все, кто тебе дорог, ощутят тяжкий гнет мои мысли. Точно мглистое марево рока, и ввергнуты будут во тьму отчаяния. Куда бы ни направили они шаг, везде воспрянет зло. Когда бы ни заговорили они, слова их обернутся гибельными советами. Что бы они ни содеяли, все обратится против них же. Не будет для них надежды в смертный час. И в последний миг проклянут они и жизнь, и смерть. Отвечал Хурин: «Или забыл ты, с кем говоришь? Те же речи держал ты давным-давно перед отцами нашими. Но мы бежали от твоей тени. Ныне же ведаем мы о твоей истинной сущности, Ибо видели мы лица узревших свет и внимали голосам тех, кто беседовал с Манве. Ты был до рождения Арды, но и другие тоже, и не ты ее создал. Есть и могущественнее тебя. Ты растратил свою силу на себя самого. Твоя собственная пустота поглотила ее. Ныне ты не более, чем беглый раб Валар. Цепь их и поныне тебя дожидается. Ты затвердил наизусть уроки своих хозяев, — молвил Моргот. Но эти детские байки не помогут тебе теперь, когда все они бежали далеко прочь. Вот что напоследок хочу я сказать тебе, раб Моргот, — отозвался Хурин. Эти слова почерпнул я не из кладези мудрости Эльдар. Они вложены мне в сердце в этот самый час. Ты не властелин над людьми и не станешь им никогда, хотя бы вся Арда и Минель оказались в твоей власти. За кругами мира не сможешь ты преследовать тех, кто отверг тебя. «За кругами мира я и не стану их преследовать», — отвечал Моргот. «Ибо за кругами мира — ничто. В пределах же мира им от меня не укрыться. Разве что канут они в ничто». «Ты лжешь», — молвил Хурин. «Ты все увидишь сам и признаешь, что я не лгу», — проговорил Моргот. И увел он Хурина назад, в Ангбанд, и усадил его в каменное кресло на одной из вершин Тангарадрима, откуда прозревал пленник вдалеке землю Хитлум на западе и земли Белерианда на юге. Там оказался он во власти Морготова колдовства. И Моргот, встав перед пленником, проклял его вновь и сковал его неодолимыми чарами так, что Хурин не мог сдвинуться с места и умереть не мог до тех пор, пока не освободит его Моргот. «Оставайся же здесь», — объявил ему Моргот. «И гляди на земли, где злое отчаяние настигнут тех, кого ты предал мне в руки, ибо ты посмел насмехаться надо мною и усомнился в могуществе Мелькора, владыке судеб Арды. Моим взором будешь ты видеть отныне, моим слухом слышать, и ничто не укроется от тебя».